Но вскоре выяснилось, что выручка от продажи первых 200 книг не сможет покрыть долга. Тогда Фуст начал судебный процесс против Гутенберга и в результате отобрал у него типографию. Тем временем лучший ученик первопечатника Петер Шеффер, предав своего учителя, женился на дочери Фуста и вместе с тестем начал печатание книг в бывшей типографии Гутенберга. 300 лет этот ученик считался изобретателем печатного станка. В начале 18 века потомки Шеффера решили организовать торжества по случаю 300-летия книгопечатания, изобретенного их предком. В связи с этим один ученый муж стал рыться в старых документах и наткнулся на материалы судебного процесса, организованного Фустом против Гутенберга. Обнаружилось, что первый печатный станок изобрел Иоганн Гутенберг. Историческая правда восторжествовала, хотя история в отместку утеряла имя ученого мужа, восстановившего справедливость. Размышление о невзгодах Гутенберга не мешало мне посматривать одним глазом, другой был устремлен в рукописи, на посетителей музея, фиксируя тех, кто среди редких изданий отыскивал меня. Но обнаружить таковых мне не удалось, несмотря на разные ухищрения, вроде длительного укрывательства в комнате-сейфе, где хранилась первая печатная Библия. Кстати, сегодня один ее экземпляр стоил столько, что на вырученные от его продажи деньги Гутенберг смог бы купить несколько типографий. Единственный, кого я увидел, был мой черный приятель Траоре, который изучал в одном из залов какое-то старое приспособление для печатания. Во дворе музея я встретил светловолосого Дюшато, начальника нашей охраны в салоне. Удовлетворенный таким сопровождением, я направил свой форт в сторону Кёльна. Кёльн, как известно, знаменит Кёльнским собором. Собор строили долго, несколько веков, пока не достроили до такой высоты, что на прилегающей к нему площади стали дуть беспрерывные ветры. Их, видимо, направляли шпили собора сверху вниз. Кроме сквозняков, на площади около собора имеется еще дом-хотель, старый добрый отель, где я останавливался в прежние времена. Под площадью, сердобольные, к похожим на меня странникам, местные власти устроили большой подземный гараж, невзирая на протесты друзей старинной архитектуры. В этом гараже я и оставил свой форт. Прежде чем войти в отель, я решил погулять на соседней с собором площади, где был расположен большой магазин хрусталя и фарфора. Проявить интерес к дорогой посуде настойчиво попросил меня Ив из-за двери своего номера в Нассауэрхоф. Я не сразу оценил его настойчивость, особенно когда увидел рядом с роскошными посудными витринами группу давно не мывшихся молодых парней с петушиными гребнями вместо прически на голове и вульгарных девиц с волосами, окрашенными в разные цвета радуги. «Кажется, панки», — подумал я. «Публика безобидная, особенно если держаться от нее подальше. Фотоаппараты разбивают, если увидят, что их фотографируют, но могут и не возражать, когда им дают за это деньги. Осуждать или жалеть их бессмысленно, поскольку агрессивность и озлобленность этих типов вызваны прежде всего жизненным тупиком, который предлагает им наше общество, полным отсутствием всякой социальной перспективы, независимо от того, происходят они из бедных или богатых семей. А в общем-то они могут быть предвестниками того, что нас ожидает. Я уже намеревался мирно миновать компанию люмпен-юнцов, когда одна девица с растрепанными фиолетовыми волосами показалась мне знакомой. В руке она держала полуопустошенную бутылку с дешевым сухим вином. Посмотрев еще раз на фиолетовые волосы, я внутренне ахнул. Это была Калет, наша индийская богиня. И, как сказал бы мистер Пиквик, известный в нашем клубе специалист по гипнотизированию банковских служащих. Она тоже заметила меня, потому что стала приставать к прохожему, направлявшемуся в мою сторону. Поравнявшись со мной, Калет тихо обронила: «Тебя здесь ждали, вечером будут гости». И побежала за своим прохожим, а я побрел по улочке со множеством магазинов. Побродив немного, я снова подошел к дом-хотелю. Номера были заказаны заранее. Мне достался 213-й, я не суеверен. Иву и Дюшато, насколько я был в курсе, должны были быть заказаны номера 214 и 212.